«То-то ты его из рук выпустить не хочешь», — усмехнулся лекарь, подталкивая гостя к лифту, ведущему на крышу стоянку. «Ну да», — согласился жлоб, — «ты сам подумай. Дорога долгая, скука жуткая. Ну как тут вместо головомойки не открыть ваш парольный секретный замочек на кейсе?» «Я понимаю», — согласился лекарь. «Ну, открыл ты его? И что хочешь сказать?» Они уже были у двери лифта. «Пять кусков хочу», — хохотнул коротко жлоб. «Как вы тут говорите, 5 гранов?» «Понятно», — кивнул лекарь. «Ну, сам подумай, ведь я по-честному», — дыхнул на него жлоб жарким зловонием. «Ведь мог вообще смотаться с кейсом. Ты ведь не станешь в вашу ментовку стучать на меня?» «Конечно, не стану. А так поговорим, поторгуемся. Ты скинешь, я набавлю. Наверное, сойдемся». Быстро бормотнул лекарь, потом спросил его. «Я вижу, ты, парень, не промах. А не боишься назад возвращаться?» Этот потный конь взглянул на лекаря с сожалением. «Назад? А зачем мне сейчас назад возвращаться?» Лекарь ему сказал сердечно: «Что ж, тут ты при таких ухватках далеко пойдешь». В стене разъехались стальные створки лифта, и из хромированной коробки кабины посыпалось, как горох из лопнувшего стручка, китайское многодетное семейство. Как только выкатился последний раскосый пупс, лекарь легонько подтолкнул спутника внутрь, а сам, загораживая дверь, заорал по-английски, подпиравший сзади стайки пассажиров: «Лифт сломан, оборвался трос, занимайте кабину напротив!» А сам быстро перебирал пальцами клавиатуру, табло управления, кнопки 4 этаж, паркинг, экспресс, дверь закрыть, ход, и в зеркале матового полированного металла смыкающейся двери лекарь рассматривал жлоба, по-хозяйски располагавшегося в лифте со своей красной рожей, кейсом и нелепым букетом. Почему он не бросил букет? Может быть, ему впервые в жизни подарили цветы?